Короче, надо прикинуться бедным путником и шагать по просторам Африки, пока не удастся прибиться к какому-нибудь племени и уж тогда начинать брать его под свой контроль. А интересно, что дальше Аксума? Если хорошо покопаться в памяти, то Аксум – это южная часть Эфиопии, дальше идет Джибути и Африканский Рог, а там не имеется никаких государств, лишь редкие арабские поселения, а то и их нет, потому как сейчас поселения на побережье – это греки, а не арабы, и доплывали ли греки до тех берегов, мне лично неизвестно. Да и сама территория нынешнего Сомали все же далека от центра древних цивилизаций. Живут там только кочевники или еще бог весть кто. Мда, опять придется бродить по стойбищам и дули крутить ослам местным. Ну, да ладно, решено, иду в сторону Аксума, а там посмотрим. Идти далеко, ближайшее селение вообще неизвестно где, но мне не привыкать ноги бить. Взгляд упал на собственные ноги с твердыми, как копыта, ороговевшими подошвами. Они, наверное, никогда не знали сандалий, или знали, но совсем уж грубые, имеющие не кожаные, а деревянные подошвы. Да, трудно на этот раз мне придется. Ну и наплевать. Кривая ухмылка растянула губы, а в сердце зародилась злость. Все для себя решив, я поднялся из пыли и, развернувшись, направился в ту сторону, где находился Аксум. К вечеру я достиг места, на котором, видимо, останавливались караваны. Широкая поляна, плотно утоптанная следами животных и людей, приветливо осклабилась серой поверхностью с кучками золы от старых костров. Немного вдалеке виднелась площадка, на которой, скорее всего, размещали животных на ночь. Обойдя ее, я обнаружил небольшой колодец, на дне которого в свете лучей уходящего солнца блестела вода. Наличие колодца весьма обрадовало и, вдоволь напившись, я заполнил водой все имеющиеся тыквенные фляги и котелок, что чуть позже поставил на огонь. Идя по пути изрядно нагруженным, я, тем не менее, собирал попадающиеся по пути сухие ветки, зная, что придет ночь и нужно будет разжигать костер, а в саванне мало топлива, деревья редкие и срубить получится не всякое. Конечно, это изрядно замедляло путь, но и торопиться мне некуда. Выбрав место, я запалил небольшой костер, вскипятил воду в котелке, набросал туда полезных трав, выпил полученный отвар и еще долго сидел, бездумно глядя в догорающий огонь. Очередную ночь я провел, улегшись спать на каменистой площадке. Ночных хищников поблизости не оказалось, значит, можно опасаться только змей или скорпионов, ну и прочей членистоногой нечисти, что имело ядовитые жало. Вероятность их случайного нападения и укуса сохранялась, но небольшая. Я уже давно нашел нужные пахучие местные травки, что отгоняли насекомых от моего убежища. Все же, опыт жизни в дикой Африке не пропьешь и в карты не проиграешь. Подготовив себе место для сна и подложив под голову мешок с барахлом, я уставился в небо на далекие звезды, что сияли разноцветными огнями в вышине. Звезды в этой части Африки казались необычайно яркими и крупными. Они манили к себе, обещая неземной рай и всевозможные блага, которые только мог представить себе человек. Но Мамба, то бишь я, весьма приземленный человек и поэтому не падок на замануху в прекрасное далеко. Мне бы что-нибудь ближе и понятнее, что можно пощупать или понюхать, а не все эти небесные кренделя. Эх, и я прикрыл глаза, сразу погрузившись в легкий беспокойный сон. Весь следующий день прошел в непрерывном движении. Двигался я, правда, медленно, сказывались раны, но зато целенаправленно и почти не останавливаясь. Дорога казалась пустынной, только дикие животные порой перебегали ее, с любопытством оглядываясь на меня. Хотелось поохотиться и поймать небольшое травоядное животное, наделать шашлыков, либо подстрелить крупную птицу. Но в это время еще не придумали огнестрельного оружия, а луком я пользовался очень плохо. Поэтому приходилось добывать всякую мелочь и подъедать запасы. Хорошо, хоть воды с собой имелось достаточно. Так прошел один день, второй, третий. Я по-прежнему спал, где придется, лечился, как придется, и питался, чем придется. Набирая по пути нужных трав и корешков, варил целебные отвары, промывал ими раны и поддерживал свои силы. На дороге по-прежнему царила пустота. Никаких населенных пунктов или отдельных отрядов на ней и в окрестностях не наблюдалось. Лишь только шакалы да иногда гиены следовали по моему пути. Один раз я встретил леопарда, но он оказался сыт, иначе мне бы не посчастливилось так просто от него уйти. Львы к дороге не выходили, а завидев издалека слонов или носорога, я сразу же прятался, от греха подальше. Да я совсем уже и забыл, Каково это, шарахаться по саванне одному и практически без оружия? Копье да топор против носорога или того же леопарда, это как иголка против волкодава. При большом профессионализме можно и убить, но в реале все окажется, скорее всего, наоборот. О том, что на дороге кто-то появился, я понял заранее. Нет, ко мне не являлся ночью змееголовый, не проснулось шестое или седьмое чувство, доселе мне неведомое, просто я услышал крики обиженного судьбой верблюда и издалека заметил поднимающуюся пыль. Кстати, о птичках, то бишь, змеях. Змееголовый реально пропал и не являлся ко мне ни во сне, ни наяву, что само по себе казалось странным, а с учетом минимума информации и сложности условий, в которые я попал, так и вовсе давало повод задуматься о том, как поступать дальше. Может быть, он где-то перестарался и забросил меня совсем в другой мир, над которым не властен. Но тогда и жизнь здесь может стать конечной, без всякой следующей инкарнации. Грустненько, однако, услышав посторонние звуки, я сошел с караванной тропы. Местность постепенно стала каменистой, так как начались предгорья, а дальше, на линии горизонта, стали видны и сами горы. Там будет проще укрыться, и дальше придется идти перевалами. В общем, сплошные трудности. Сойдя с тропы, я залег на небольшом пригорке, чтобы оттуда наблюдать за дорогой. Вскоре появились те, что заставили меня сойти с тропы. Этой помехой оказался небольшой торговый караван, судя по внешнему виду путников и обрывкам их слов. Он следовал из столицы Аксумского царства в Египет. Состоял из десятка верблюдов и ослов и двух десятков людей, половина из которых оказалась охраной каравана. Затаившись, я следил за ними, не решаясь выйти. Мои раны только начали зарубцовываться, да и вообще, смысла нет. Я один, а оружия имею столько, что проще отнять его у меня и поделить, чем брать с собой. Вон, рожи какие черные и бородатые, истинные ваххабиты, хотя я, скорее всего, и сам такой. Машинально проведя рукой по лицу, я ощутил небольшую курчавую поросль. Такими же курчавыми были и волосы, а вот своего лица я так пока и не смог увидеть. Просто негде. В котелке особо ничего не разглядишь, а чистого озера или реки тут я пока не встретил. Зеркала, естественно, тоже в вещах ни у кого не оказалось. Короче, буду считать себя великим и ужасным. Наконец, караван поравнялся со мной. Один из верблюдов почему-то оказался недоволен погонщиком и громкими звуками выражал свое недовольство. Этот рев я и услышал издалека. Наблюдая за караваном из укрытия, я все же колебался. Может, выскочить навстречу и попроситься идти вместе с ними? Ну, да все эти переживания от лукавого. Во-первых, направляются они совсем в другую сторону, а во-вторых, будет проще прийти к ним ночью и банально попросить, украсть, просто взять, что мне нужно. Хотя они идут быстро и в противоположную от меня сторону. А что мне от них нужно? Котелок есть, оружие есть, еда, немного, но есть, вода тоже есть. Любви нет, но не к ним же за ней обращаться, даже деньги есть, но их отнимут. Короче, придется пропустить караван и идти дальше в гордом одиночестве. Караван в это время медленно проходил мимо меня. Кричали погонщики, озирались охранники, а я сидел, как мышь в подполе, и даже не шуршал, вот дожил, ейбо. Змееголовый, ты где, хмырь? А в ответ тишина, только ветер дунул с удвоенной силой, и все на том. Не тебе шепота тихого, ни смешка суетливого. Один ты, мамба, теперь остался, только на себя и рассчитывай, прямо как в первый раз попал в Африку. Вот же, блин, ну, да ладно. Завершив мысленный диалог, я приник к земле, внимательно отслеживая уходящий вперед, то бишь назад, караван. Вскоре он совсем слился с линии горизонта, а я пошел дальше. Глава 5. Встреча на перевале. Караванный путь по-прежнему казался безлюдным. Где-то высоко над головой в чистом голубом небе парил степной орел, зорко выслеживая добычу. Наверное, сверху я ему казался маленьким черным пятнышком на фоне желто-зеленой саванны, некой букашкой, идущей по своим делам, заметной, если только начать пристально вглядываться в нее. Вдыхая звенящий воздух, я отметил про себя, что уже и позабыл то чувство, когда находишься наедине с поистине девственной природой, отвык, можно сказать. Сейчас вокруг меня простиралась одинокая саванна и ни одного человека не находилось на тысячи и тысячи километров. Некого позвать на помощь, и тебя никто не позовет, ни с кем поговорить или просто поругаться, да и ты, собственно, никому не нужен. Любой, кто может встретиться априори является врагом, и его опасность зависит от твоих и его возможностей. Кто окажется сильнее, тот и прав. Здесь человек не сможет выжить один. Он слишком слаб и такое же имеет оружие. Нет пулеметов, дальнобойных и убойных снайперских винтовок, нет мин, гранат, автомобилей, самолетов, ничего этого нет, кроме доброй стали. Да и той толком нет, в основном, бронза да грубое железо. Возможно, хорошую сталь уже и производит, но, судя по тому оружию, что я получил в бою, явно не здесь. Исключение составлял только кинжал жреца, у него оказалась не только богато отделанная рукоять, но и отличное блестящее лезвие, не иначе, штучный экземпляр. Да и сама сталь оказалась остро заточенной. В бою я его еще не проверял и хорошо, чтобы нужда в нем не имелась долгое время, но в случае чего, он должен мне помочь, если подведут копье и топор. Поэтому кинжал и висел у меня всегда на поясе, чтобы в нужный момент оказаться под рукой. Так, размышляя обо всем, я быстрым шагом двигался вперед, следуя за изгибами караванного пути. С каждым днем мои раны сильнее затягивались, а я чувствовал себя все лучше, что позволило начать полноценно охотиться. Больше всего меня бесил лук. Уж чему я не смог научиться раньше, так это стрельбе из него, да и тетиву сделать самому оказалось проблематично. Ну, не умею я сухожилия всякие тянуть и доводить до нужной кондиции. Хотя второй лук мне даже понравился. Легкий, довольно длинный, скорее всего военный из числа самых дорогих, потому как оказался не просто сделанным из наспех выгнутой палки, а содержал несколько слоев, состоящих из кожи и костей. Да и тетива на нем сидела явно какая-то навороченная. Вертя в руках изрезанный непонятными символами лук, я вдруг вспомнил, что профессиональный воин должен еще иметь кольцо лучника, чтобы не повредить пальцы, когда приходится стрелять очень долго и быстро. Но кольцо, видимо, осталось там, где был убит этот лучник, а поискать я не догадался. Ладно, я не великий стрелок, обойдусь и без кольца. К тому же, имеющийся колчан содержал в себе всего лишь десяток стрел, каждая из которых являлась боевой, с массивным, хорошо сделанным наконечником из бронзы. Присутствовала даже парочка бронебойных, судя по длинному трехгранному жалу. Лук достойный, но вот новый хозяин пока им пользовать не умеет толком, придется учиться. Вздохнув, я отставил в сторону лук и занялся пересмотром набранных по пути корешков, веточек, смолы, листьев и частей насекомых. Нашел я еще много чего, все высочайшего качества, дело за малым, создать свою лабораторию и наладить производство хотя бы в небольших масштабах, для личного пользования. К сожалению, пока у меня кроме котелка и воды ничего и не имелось, никаких тебе колб, реторт, змеевиков и прочего, а значит, нет и возгонок, настаивание на спирту, выделение летучих фракций и тому подобных возможностей. Прошло два дня с момента встречи с караваном, и я уже находился у подножия невысоких гор, что сейчас маячили перед моими глазами, то ли радуя, то ли огорчая своими неровными вершинами. Я не люблю горы, гораздо ближе моему сердцу равнина, то бишь, саванна, но в Африке немного горных цепей, да и горы в этой части не слишком высокие. Я даже подумал, что мне может повезти найти драгоценные камни, хотя это скорее будет не здесь, а гораздо ближе к центру. Это размышление на будущее. Уж куда идти и что искать в Африке, я знаю хорошо и без помощи змееголового. Сейчас гораздо насущнее проблемы не с деньгами, а с едой и здоровьем. К этому времени у меня скопилось пара десятков шкурок разных, подчас очень ядовитых змей, от которых остались лишь оскаленные в злобе пасти да снятая кожа. По прошлой привычке я стал ими украшать свое копье. Зачем? Да просто, чтобы что-то делать. Возможно, на будущее пригодится. Змеи тут сакральные существа, их боятся, они непредсказуемы и вездесущи, но об их повадках местным практически ничего не известно. Не думаю, что здесь встречу змееловов, а если они и есть, то немного. Основным оружием для себя я определил топор и кинжал. Копье стало больше вспомогательным. Для охоты и защиты от мелкого зверя мне их достаточно, а что будет дальше, пока неизвестно. Следующие три дня прошли так же, как и предыдущие. Мои раны заживали, я мог довольно хорошо владеть обеими руками, но еще не в полную силу на голове образовалась плотная корка из засохшей крови, сукровицы и кашицы из частей растений, закрывая собой рану. Удалять ее не стоит, пусть твердеет, пока кожа скальпа окончательно не восстановится и корка не сойдет сама. Одетый в плотную одежду из разных тряпок, которые я нашел на поле битвы, с топором за поясом, луком за плечами и копьем в руке, я продолжал путешествие по Африке. Дорога вела постоянно в гору, и через какое-то время я очутился на ближайшем перевале. Извилистая, узкая в этом месте тропа прихотливо извивалась, следуя по отрогу перевала, то поднимаясь вверх, то постепенно опускаясь. Видно издалека, путь взбирался на седловину между двумя невысокими вершинами, шел по ней дальше и вновь опускался вниз, когда это позволяла сама местность. Я остановился передохнуть и более внимательно осмотреть окрестности. Горы – это, с одной стороны, хорошо, но это и место, где легко организовать засаду. Поэтому здесь нужно смотреть в оба, и если это делать внимательно, то, может, удастся высмотреть людей или спешащий по своим делам караван. Надоело путешествовать одному, хотелось уже прибиться к кому-нибудь, идущему в Аксум. Густая растительность покрывала невысокие горы, пряча под зеленью листвы лишь подножия, оставляя вершины обнаженными. Стоило подняться немного выше, и серые скалы уже торчали в гордом одиночестве, совершенно без зеленых одежд, прикрывающих их снизу. Но даже при отсутствии растительности трудно было что-то разглядеть в этой мешанине серых и черных осколков каменной породы. Все казалось серо, мрачно, молчаливо. Немного отдохнув, я вновь пошел вперед, постоянно озираясь по сторонам, стараясь не просмотреть опасность. Приходилось напрягать все органы чувств, чтобы не попасть впросак. Примерно через пару часов пути такая концентрация внимания принесла свои плоды. Казалось, что караванная тропа пуста, но я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, только никак не мог понять, откуда и кто на меня смотрел. Внимательно оглядев окрестности, я поднял голову и буквально уткнулся в желтые хищные глаза. На уступе скалы, нависающей надо мной невдалеке, сидел, затаившись, крупный леопард и следил за мной, явно намереваясь напасть. Встретившись с ним взглядом, я замер. Неприятно, что пришлось вот так лоб в лоб сталкиваться с хищным зверем и бояться за свою шкуру. Давно уже вроде перестал удивляться всяким неожиданностям, а тут снова липкий страх пробрался под кожу. Понимаю, что шансов победить у леопарда намного больше, чем у меня. Сейчас он как прыгнет, я только кинжал успею вынуть, и опять придется кататься по склону. Желтые звериные глаза продолжали изучать мое лицо, а я смотрел не в них, а на его пышные, торчащие в разные стороны вибриссы. Я стоял на довольно узкой тропе, буквально через два шага слева начинается нет, не пропасть, а узкий отвесный склон, по которому можно долго катиться, раздирая в клочья все тело. Такой вариант меня абсолютно не устраивал. Пусть я и не погибну сразу, но мучение это, несомненно, добавит. Приобрету и новые раны к уже имеющимся, и будет ли после этого возможность выжить, неизвестно. Леопард медлил и не решался напасть, что-то выгадывая, как будто понимая, что при неудачном прыжке может также полететь вниз. Больно, добыча непростая. Весы поединка взглядами зависли в неустойчивом равновесии, не зная, куда склониться. Я медлил, боясь спровоцировать дикого зверя, но пора что-то срочно предпринимать. Копье, что я зажал в левой руке, начало медленно направляться в сторону зверя, а сам я осклабился, поднимая вверх губы и обнажая зубы. Зубы крепкие, большие, сам, кого хочешь, могу покусать, а при желании, и глотку перегрызть. Зверь перевел взгляд на копье, с которого свисали шкурки змей с головами, потом вновь на меня, фыркнул и резко прыгнул в сторону, через секунду скрывшись в окружающих скалу зарослях. Я еще постоял какое-то время, чтобы прийти в себя, и опустил копье. Не ожидал, что еще способен резко хватануть лошадиную дозу адреналина, от которой даже начали дрожать руки, но больно неприятной оказалась ситуация. Активизировалось давно забытое умение противостоять даже не людям, а обычным хищным животным. Мда, чего испугался леопард, я так и не понял, но разбираться не стал. Отойдя от опасного места, я прислонился к скале и стал смотреть вдаль, припоминая мельчайшие подробности сцены, что произошла только что. Кажется, я переоценил свои силы. Это я понял только сейчас, когда оказался нос к носу с сильным и безжалостным зверем. Нет больше за моей спиной змееголового и комфорта моего мира. Нет знакомых мне типажей людей. Здесь все другое. Жрецы официальных богов, о которых я знаю ровно то, что они действительно есть, в смысле, жрецы есть. О реальном существовании тех, кому они молятся, только предстоит узнать. В этом мире все связано с богами, но может встретиться и такое, о чем в наше время никто не знал и даже не слышал. Словно в подтверждение моих слов с неба послышался какой-то заунывный крик, и огромная тень скользнула далеко в вышине. Я задрал голову в изумлении. Что-то я не припомню таких гигантских орлов. А может, это и не орел, а что-то другое. Кажется, у этой птицы кожистые крылья, или мне показалось. Эгегей, как бы меня тут местные драконы не сожрали. А окружающий мир становится все интереснее. Эта планета точно Земля, или, быть может, я вообще попал неведомо куда, с совсем другой историей, населением и животным миром. Хотя, все животные, что мне попадались, оказывались совершенно знакомыми, да и люди ничем не отличались от людей моего мира в свое время. Одежда вроде типична, да и вообще, все узнаваемо. Или я ошибаюсь и у меня глаз замылен. По телу прошла невольная дрожь, что-то я совсем запутался и не все понимаю. Хотелось тут же проверить и куда-то бежать. Больше всего я стал опасаться, чтобы сверху не свалилось нечто, что могло без труда отхватить голову и сожрать. Хватает приключений и без этого. В Африке во все времена водилось достаточно опасных хищников, готовых перекусить пополам одним движением челюстей, как тот же нильский крокодил. А чего стоят львы, леопарды, носороги, слоны и прочая огромная хрень, готовая растоптать, если вдруг ненароком окажешься на пути. Весело, короче. Рука невольно поднялась к голове в попытке почесать макушку, но, наткнувшись на запекшуюся корку крови, тут же опустилась обратно. Как говорится, чем дальше в Африку, тем больше крокодилы. Ладненько, пора двигаться дальше, пока меня тут никто не заклевал или не сожрал. Легко вскочив, я быстро двинулся дальше, постоянно оглядываясь и включив все чувства на полную мощь. Не время расслабляться, хотя я и до этого так не делал. Просто сейчас внезапно осознал, что уровень опасности для меня многократно возрос, а вера в поддержку высших сил окончательно исчезла. Пройдя еще какое-то время, я устал и остановился в удобном месте, принявшись точить топор и переделывать копье. Из имеющегося у меня обломка лезвия стал мастерить оружие, привязав его к небольшой палке. Будет что-то вроде серпа, хотя, может, и метательное оружие получится. Незаметно наступил вечер и, поискав подходящее место, я расположился на ночь. В скалах для человека врагов оказалось намного меньше, чем в саванне, если не считать вездесущих змей, но как их отпугнуть я знал, и они меня не беспокоили. Ранним утром я продолжил свой путь, старался передвигаться еще осторожнее, что и помогло мне обнаружить очередную опасность. Еле уловимый запах дыма заставил меня остановиться и посмотреть в ту сторону, откуда его тянул на меня ветер. Насторожившись, я сразу спрятался, чтобы уже из-за укрытия рассмотреть новую опасность. Впереди, спрятавшись между скал, сидели и лежали люди. Глядя через густую листву, я пытался рассмотреть, кто они и почему прячутся. Довольно долго ничего понятно не было, пока спокойная обстановка и безмятежность не вынудили сидящих в засаде людей потерять бдительность и перестать скрываться. Со своего места я мог только разглядеть их количество и цвет кожи. Это были негры, и пока я заметил троих, может, их окажется больше. Все они бродили с оружием и не походили на местных селян или пастухов. Хотя, опять же, я мог и ошибаться. Негры переговаривались между собой короткими фразами, которые я никак не мог понять, что показалось странным. Все же, африканских языков и наречий я знал довольно много, и в этом теле тоже. Но нет, не понимал я их. Не переставая внимательно наблюдать за людьми, я стал плавно перемещаться. Свои вещи и копье с неисправным луком оставил за одним из деревьев, а сам, взяв другой лук, стал искать удобную позицию для выстрела. Лук взял просто потому, что с таким оружием удобнее нападать. Конечно, стреляю я плохо или даже очень плохо, ну и что? С близкого расстояния ничего не стоит попасть и проткнуть тело любого незадачливого человека или мелкого зверя. Уж на это у меня умения и силы хватит. Заняв удобную позицию, я стал наблюдать. Солнце к этому времени стало клониться к закату, и сначала я решил подождать до темноты, а тогда уже наведаться в гости, но меня мучило любопытство. Людей действительно было всего трое, и они, как мне показалось, находились здесь в качестве наблюдательного поста, высматривая то ли караваны, то ли еще чего, а может, просто охраняли перевал от врагов. Скорее всего, второе. Меня они так и не заметили. Судя по одежде, эти люди принадлежали к местной цивилизации. А так как я уже находился во владениях Аксумского царства, то они, скорее всего, аксумцы или те, которые служат ему. Вообще, Аксум – это не так далеко от современной столицы Эритреи города Асмера. Места знакомые. Осторожно отойдя назад, я снял стрелу с лука и, забрав свои пожитки, стал обходить людей стороной. Если не идти караванной тропой, то обойти пост несложно. Не хотелось мне пока ни с кем встречаться и убивать просто так. Успеется еще, и так руки по плечи в крови, как в своей, так и в чужой. Быстро подхватив вещи, я стал карабкаться наверх, распугивая своим появлением всякую мелкую лесную живность и птиц. В одном месте пришлось остановиться, чтобы сорвать гроздь ягод с редкой лианы. Вот и очередной эликсир можно будет сделать, и весьма мощный. Пока же стоит приготовить зелье для улучшения ночного зрения, но близость поста не даст спокойно разжечь огонь и сварить эликсир. Ладно, попытаюсь в горах найти укромное местечко, в котором не будет виден огонь или искры от костра. Идти вверх оказалось тяжело, но и не идти нельзя. Сидеть и ждать в придорожной перевалу зеленки тоже не лучший выход. Лучше уйти и скрыться в наступающей темноте, чтобы скорее пройти опасный участок. Так я и сделал, уже в темноте миновав его. Обойдя пост, я сбросил лишние вещи и, оставив себе только кинжал и лук, вновь направился к посту, уже с другой стороны. Двигался я бесшумно, а видел хорошо, не так, как если бы выпил своего прежнего эликсира, но, пожевав нужные травки и корешки, значительно улучшил способность ориентироваться в темноте. Добравшись до поста, я затаился, наблюдая за сидящими возле очага людьми. Они как раз ужинали. Трещал искрами костер, горело неяркое пламя, обгладывая немногочисленный хворост, шипело мясо, роняя на угли жир. А я вслушивался в их речь, пытаясь разобрать в ней знакомые слова. Сначала они мало говорили, а потом, видимо поругавшись, стали орать друг на друга и яростно жестикулировать, и вот тогда я и стал улавливать знакомые слова. В общем-то, ничего интересного я не узнал. Этих троих вроде как оставили охранять самое узкое место перевала от появившейся в окрестностях банды и даже обещали награду за поимку, но оставили всего троих. Ближе к Аксуму располагался более крупный отряд, которому и следовало подать сигнал в случае обнаружения разбойников. Также на днях здесь должен пройти очень важный караван, вот их и оставили здесь на всякий случай. Такое редко бывает, но вот случилось. Никто из этих троих не хотел тут оставаться, но приказ есть приказ. Глушь, неизвестная банда, их малочисленность, все это пугало охранников. Теперь они делились, кому заступать первым в ночную смену, а кому дальше. Послушав их и поняв с первой на десятое, я плюнул. Брать у них нечего, разве что продукты, но и тех мало. Посидев в укрытии еще пару минут, я окончательно разуверился в целесообразности нападения и скрылся в ночи, вернувшись к своим вещам. Глава 6. Плен. Вернувшись, я решил лечь спать, и даже не стал разжигать костер. Без огня от ночной горной прохлады меня стал пробирать озноб, так как ни одеяла, ни какой-нибудь попоны у меня не имелось. Спрятавшись за большой камень, я выгнал оттуда мелких насекомых и парочку змей. Причем сделал это самым жестоким образом. Вытащил за хвост и, раскрутив, отшвырнул в пропасть. Змеи, злопамятные существа, если не разобьются, то попытаются вернуться, но дорога им предстоит дальняя и опасная, так что, вряд ли это получится. Пусть радуются, что я их не съел. Кое-как умастившись на камнях и гальке, я уставился в ночное небо, пытаясь вновь увидеть там неясные силуэты местных крылатых чудовищ. Но кроме летучих мышей и мелких птиц, что временами мелькали над головой, ничего не рассмотрел. В ночном небе неслышно мерцали звезды, бодро перемигиваясь между собой разноцветными огнями. Ярко горела полная луна, освещая окрестности своим мертвенно-бледным светом. В таких декорациях поневоле поверишь в богов, да и природа казалась более дикой, чем в первый раз моего попадания в Африку. Мысли плавно переместились с неба на землю. Действительно, природа здесь очень сильно отличалась от ландшафта начала 20 века, когда Африка еще не попала под усиленную эксплуатацию имеющихся природных ресурсов. Я уже нашел пару трав и соцветий, о которых слышал от змееголового, читая его рецепты. В другие времена подобные растения отсутствовали, а здесь они имелись, только змееголового тут не видно. Ау, ящер, отзовись. Ты где? Ты почему не появляешься? Это же твой мир, и ты тут очень сильный, и я уже успел принести парочку жертв. Сказал я вслух и затих, надеясь, что ветер донесет до меня его шепот или хотя бы намек о том, что змееголовый существует в этом мире. Тщетно, ответа я так и не дождался, лишь только крики и визги ночных животных разрывали ночную тишину, доносясь до моих ушей, а я продолжал вслушиваться в темноту, упрямо не веря в тотальное одиночество, и внезапно различил звук, весьма похожий на предсмертный хрип. Навострив уши, я стал еще сильнее вслушиваться и смог определить звуки какой-то возни, исходящие как раз с той стороны, где находился пост. Звякнуло оружие, упало тяжелое тело, и все затихло. Ночью в горах звуки разносятся очень далеко, что и позволило мне их услышать. Да и не так далеко я ушел вперед. Интересненько, кто же это напал на пост, звери или люди? Надо бы проверить, хотя сделать это лучше днем, а не сейчас. Все же, ночь, время хищников, а не здоровых на голову людей. Может, все же проверить ради интереса, а то и поживиться чем? Колебался я недолго и, понимая, что не смогу провести всю ночь в неизвестности, подхватив лук и топор, отправился смотреть, а вещи, кинжалы и деньги спрятал между камней, чтобы не переживать за них. Дорогу до поста я знал и осторожно пошел в ту сторону, стараясь остаться незамеченным. Но увидеть меня, как оказалось, уже было и некому. К тому времени, когда я дошел до поста, там остались лишь одни обезглавленные трупы. Зачем это было сделано, непонятно, но три тела, лежащие в разных положениях, наглядно на то указывали. Напавшие забрали все оружие и вещи и ушли буквально за несколько минут до моего прихода. Я медленно обошел пост, вслушиваясь и вглядываясь в ночную темноту, и в отдалении различил звуки уходящих, тех, кто разгромил пост. Действовали они осторожно, скрытные твари, ну, да ладно, найдем. Еще раз все обыскав, я направился в ту сторону, куда ушли убийцы. Далеко они уйти не могли, а мне нужно послать очередную жертву змееголовому, чтобы он смог пробиться в этот мир. Так что, мне за ними дорога. Но, уже уходя, я решил запалить кучу хвороста, явно собранного, чтобы подать сигнал. Искра неохотно подпалила сухие ветки, они стали медленно разгораться, давая мне фору. Вернувшись к месту ночлега, я забрал оружие и вещи, и устремился вперед, отыскивая следы. Напавших было много, человек 10, и далеко они не успели уйти, поэтому вскоре я услышал их. Обнаружив отряд, я стал заходить слева, чтобы хорошо рассмотреть и сосчитать, а потом, возможно, и напасть. Вскоре показались первые из разбойников. В темноте трудно было разглядеть одежду и лица этих людей и понять, кто они. Стараясь незаметно приблизиться, я неудачно поставил ногу, из-под ступни соскользнул камешек, я оступился и, не удержав равновесия, наступил на сухую ветку, которая тут же предательски громко хрустнула. Все остановились, напряглись и стали поворачиваться в мою сторону. Бежать и прятаться оказалось поздно. Схватив лук, я быстро наложил на него стрелу, став лихорадочно натягивать тетиву. Меня обнаружили, и один из разбойников тут же кинулся ко мне с копьем наперевес. Едва успев натянуть тетиву, я тут же ее спустил, выстрелив буквально в упор. Расстояние небольшое, промахнуться я не мог, и стрела, свистнув, уткнулась в глаз бежавшему. Вынутая наугад, она оказалась с бронебойным наконечником и легко проткнула череп, застряв в затылочной кости. Разбойник отклонился по инерции назад и стал медленно заваливаться, его судьба меня больше не интересовала. Отпрыгнув, я потянул следующую из колчана, а ко мне уже бежало сразу трое. Наложив стрелу, потянул тетиву и тут же спустил ее. Стрела ударила в разбойника, но тот успел дернуться в сторону, и она лишь оцарапала ему плечо. «Сука!» Только и успел проорать я и, бросив лук, схватился за топор. Увернувшись от удара копьем, я обрушил топор на руку разбойника и сразу же схватился со следующим подоспевшим. Удар, еще удар, прыжок от третьего, которого я ранил. В темноте, мешавшей рассмотреть негров, я ориентировался лучше, но мои враги оказались абсолютно бесстрашными. Потерявший руку попытался вновь на меня напасть, но небольшая толкучка помешала ему, а кровь из надрубленной руки продолжала хлестать. Странно, что у него не оказалось болевого шока, очень странно. Эта мысль мелькнула и тут же исчезла. Я совершил резкий прыжок вправо и со всей силы ударил топором по черепу врага, раненого стрелой. С противным хрустом бронзовый топор проломил череп и застрял в нем, а ко мне уже бежали еще двое. Оставив топор, я подхватил копье убитого и резким ударом проткнул третьего, что пытался убить меня встречным ударом. Ему не повезло, он упал замертво. Дернув на себя копье с обычным листовидным лезвием, Я без замаха ударил им по шее того, что без руки, опрокинув наземь, и тут же отступил. Кажется, пора бежать. Впереди вслед за двумя появились еще трое разбойников, а за ними еще двое, один из которых казался больше меня в два раза. Первые двое остановились, поджидая остальных. Воспользовавшись паузой, я наступил ногой на убитого и, схватившись за древко топора, резко дернул. Лезвие с хрустом выломилось из черепа, украсив землю двумя тягучими каплями черной в темноте крови. Где-то еще остался мой лук. Заметив, я нагнулся за ним, что оказалось фатальной ошибкой, потому как среди врагов оказались умельцы хорошо метать дротики. Свиста я не услышал, лишь увидев замах руки, резко бросился на землю, и тут же резкая боль пронзила бедро. Суки, что ж так не везет? Дротик попал мне в бедро и теперь торчал там, как клещ. Схватившись за него, я резко дернул, вырвав из тела. Удар болью, и теплая кровь заструилась по ноге. Теперь я еще и хромоножка. В голову ударила волна отчаяния, пополам с яростью. Что же мне теперь, сдохнуть, что ли, не успев толком понять, куда я попал, собаки? Самый большой детина махнул здоровым хапешем, и вся кодла в одном порыве бросилась ко мне. Первый из них тут же нарвался на копье, которое я метнул, метко попав в разбойника. Нате, твари! Копье с хрустом вломилось в его грудную клетку и отбросило в сторону. Я нечаянно оперся на раненую ногу и тут же пошатнулся, чуть было не упав. Перехватив топор, изготовился. Блин, лук бесполезным оказался, зря брал, или надо было сразу их устранять издалека, но больно осторожные твари сразу услышали мое приближение, хотя веточка-то небольшая была. Похоже, они накачаны чем-то, вон как бегут, вылупив свои глазенки. Подлые твари, и не убежать уже с раненой ногой, видимо, придется принять свой последний бой, ну, да чего уж теперь, русские не сдаются. Змееголовый, тебе очередная жертва. Топор замелькал в моих руках, давая отпор сразу троим. Одному я успел перерубить шею, другому разрубил ключицу, а дальше меня смяли. Я еще какое-то время побарахтался, ударив ножом, оставшимся у меня за поясом, в живот одного, сделав ему харакири, но получил мощный удар в лицо, и наступила темнота. Сколько я пробыл в беспамятстве, неизвестно, судя по положению солнца, оставшуюся ночь и утро. Когда я очнулся, то оказался распятым на каком-то дереве, а передо мной плясали дикари в масках, причем корчились они практически голыми, в одних набедренных повязках. Зато на головах у каждого красовались черепа разных животных или сборные самые немыслимые конструкции. Стоило даже поучиться такому мастерству. Все они плясали и кружились вокруг костра. Я потянул носом. Знакомый запах. В костер явно подбросили какой-то дурман. Я использовал похожий в своей прошлой жизни. Подняв голову, посмотрел вокруг себя. Дерево, к которому меня прибили, хотя, кто бы еще тут имел железные гвозди. Поэтому привязали грубыми веревками и шпагатами из стеблей и колючих трав. Дерево оказалось весьма невысоким и изрядно корявым. Жесткая кора терзала вновь открывшиеся старые и новые раны, а еще неведомо откуда взявшиеся муравьи ползали по моему телу и кусались. К тому же, я оказался абсолютно гол, только кусок ткани вместо набедренной повязки и прикрывал мои уязвимые места. На этом все. Я перевел взгляд на костер, что оказался не менее странным, чем дикари. Он горел кольцом, внутри которого торчали три пики с насаженными на них головами бойцов поста. Их разъявленные рты и выпученные мертвые глаза невидяще смотрели в три стороны света. По головам ползали жирные мухи и разные летающие насекомые, их даже не отпугивал дым и огонь от костра. Но это оказалось еще не все. По внешнему периметру располагались другие головы, ранее принадлежавшие воинам, которых, видимо, убил уже я. Всего их оказалось 5 штук, и они также торчали на пиках, а немного поодаль лежал труп или еще тело тяжелораненого. В любом случае, ему никто не собирался оказывать медицинскую помощь, а сам он находился в такой позе, что становилось понятно. Жить ему осталось немного, а дальше, видимо, его голова займет место еще на одной пике, вон она валяется. Мда, дикари плясали, кружились и пели заунывные песни, тела их казались намного чернее моего, а также тех воинов, что погибли на посту. Лица имели ярко выраженные негроидные черты, большие толстые губы, глаза на выкоте, почти лысые, покрытые редким курчавым мелким волосом, головы. Вожак этой кодлы стоял позади костра, прямо напротив дерева, и смотрел на своих людей через глазницы черепа льва, украшенного рогами от какого-то барана, Все его тело покрывали узоры, нарисованные белой глиной, смешанной с каким-то ужасно вонючим и прогорклым жиром. Не иначе, здесь водится скунс, хоть это и Африка, а не Северная Америка. Впрочем, кто их знает, отыскали же где-то такую ванизму, что даже издалека ударяло в нос так, что глаза слезились. Придурки. Вожак, как я заметил еще ночью, ростом был под 2 метра, массивен, с широкой, как у гориллы, грудной клеткой, имел такие же толстые руки и не менее толстые ноги, на которых он уверенно и крепко стоял, как ливанский кедр, практически врастая ими в землю. Странный тип для жреца, из него бы получился хороший предводитель и воин, а никак не жрец. В руках этот клоун держал длинный жезл, на конце которого болталась человеческая голова, усушенная до такого состояния, что ее вполне можно было принять за детскую, но нет, голова явно принадлежала взрослому человеку, просто обработанная таким образом, что значительно уменьшилась в своих размерах. Давно я не сталкивался с подобными типами. Интересно, что они собираются со мной делать? Пытать или принести в жертву? Видимо, второе, но шестерых из них я смог уговорить посетить логово Змееголового. А вскоре, по всей видимости, придется и самому туда попасть, хотя и не факт, что удастся, судя по тому, что ящер по-прежнему не является мне ни во сне, ни наяву. Это же куда он меня послал, гад, хреново все, короче. Я подергался, тело сразу отозвалось болью на малейшие движения. Да, повезло за первый месяц получить столько ран, сколько многие не получают и за всю жизнь. Привязали меня крепко, не вырваться, а дикарей в живых осталось еще 8 человек, включая их жреца-предводителя. Хрен с ними справишься, ведь я один и без оружия, не вооруженный, не опасен. Дикари, между тем, еще быстрее закружились, распевая свои дикарские песни, только теперь к ним подключился и жрец, выудив откуда-то примитивный там-там и принявшись барабанить по нему своими широкими ладонями. Полный писец, надо готовиться к худшему, может, хоть плюнуть в кого-то удастся напоследок. Жаль, что я не ядовитая кобра, а то бы глаза выжег. Тяжело ощущать беспомощность, осознавать, что так глупо попался, зазвездился, уверен в себе стал. Ладно, пока есть хотя бы одна искра надежды, буду жить и бороться. Я вам еще покажу. Попляшите у меня пляской святого Витта. Тут предводитель дикарей остановился и что-то заорал на каком-то малопонятном мне диалекте. Его широкие ладони забили по барабану еще сильнее, отчего дикари заплясали энергичнее и быстрее. Помнится, я и сам занимался подобным, а теперь вот смотрю со стороны на это действие и ощущаю сюр и пафос в одном флаконе. Вот только приношение жертвы и пытки я не применял. Что с бою взято, то богам, что в плен попало, то в дело, а не в смерть. А тут все совсем наоборот. Не зря меня привязали. Явно мучить будут, вон и тесак рядом воткнутый. Таким только грудную клетку вскрывать да сердце вырывать, ну и живот распарывать, кишки тянуть. Мда, что-то фантазия разыгралась не на шутку, а может и не фантазия, а предвидение. Тут особого ума не надо, чтобы понять, к чему приведут эти безумные пляски. Встретили сильного воина и решили его замучить во славу богам, а попутно сживать его печень и сердце, чтобы стать такими же сильными, как он, храбрыми, как он, умелыми, как он, и тьфу. Пока я думал, размышлял, жрец бросил барабанить, схватил свой посох и принялся орать, вскидывая его к небу. Клоун, жаль, змееголовый такого оценить не может, чтобы разницу почувствовать между мной и этим черным извращенцем. Весело, но должен же быть какой-то выход. Я стал дергаться, пытаясь освободиться от пут, а мозг стал лихорадочно работать, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Пытался, но не мог. Раны соднили и кровоточили, причиняя боль, но больше всего мучила боль моральная. Так глупо попасться, это надо постараться, и чего поперся. Гораздо проще было плюнуть и прийти с утра, чтобы посмотреть, а то и вовсе свалить в закат под утро, чтобы забыть и не вспоминать, как очередной неудачный эпизод своей полной приключений жизни. На костре парило какое-то варево, бурля, как начало жизни всей вселенной, исторгая попутно такие тошнотворные запахи, что кроме рвоты ничего и не вызывали. Не иначе, накидали туда куски протухшей человечины, земляных червяков, местных тараканов с тарантулами, да приправили сороконожками и тошнотворными скалопендрами, еще и помочились, небось, туда же. А предводитель называет сие варево напитком богов, стопудово. Сюр, одним словом, а я непосредственный участник сего действа. Тьфу. Безумный, здоровый, как окружающие скалы, и такой же черный, жрец бросил там-там и, сжимая в руке скипетр, поперся к костру, на огне которого и бурлил огромный котел. Взяв лежащую недалеко от костра здоровую деревянную ложку, он зачерпнул дымящееся варево, поднял его вверх, проорал какие-то магические арии, которые на мой слух выглядели откровенной абракадаброй, и, помахав ложкой, сунул ее под нос ближайшему дикарю. Тот с радостью втянул в себя еще не совсем остывшую жидкость, даже не пытаясь понюхать ее и, сглотнув, довольно осклабился, словно ему в рот попал какой-то неземной сладости щербет. Впрочем, я не знаю вкуса этих негров, может, они питаются слоновьим говном, и это варево для них сродни шоколадке из листьев колы. Дикарь, попробовавший варево, начал энергично отплясывать, подбрасывая вверх ноги так, что кончики пальцев оказывались гораздо выше его головы. А вожак зачерпнул вновь своей большой ложкой варево из котла и понес дымящуюся паром жидкость ко мне. Брошенный на него красноречивый взгляд ничем не помог мне, с таким же успехом я мог бы смотреть на собственную задницу, требуя от нее уважения. Дойдя до меня, дикарь ткнул мне в зубы ложку и произнес на понятном мне наречии: «Пей». В ответ я сказал чисто по-русски: «Иди на ха». Он не понял, я повторил, он снова не понял. Третий раз я повторять не стал, не видел смысла с дураком разговаривать. Он ведь все равно русского не знает, поэтому повторяться, только силы тратить. Что думал дикарь, я не понял, но уговаривать он меня перестал, а просто принялся принудительно вливать в рот это вонючее варево. Кажется, я ощутил запах сельдерея, который с самого детства всегда у меня вызывал рвотный рефлекс. Я сопротивлялся, как мог, но силы оказались неравны, и предводитель дикарей все же смог влить мне в рот пару ложек этого вонючего настоя. Но запах сельдерея не подвел, тут же спровоцировав рвотные позывы. И не успела варево добраться до моего пищевода, как тут же вернулась обратно. Рвотные спазмы выбросили все назад, обрызгав моего мучителя. Тот начал ругаться, не понимая, почему так случилось. Ну, вот так, надо привыкать к несправедливостям этого мира, пусть и хорошо знакомого. В итоге, весь забрызганный, дикарь отступил, пребывая в явном недоумении. Ему нужно напоить меня своим варевом, чтобы уже без труда принести в жертву, а я, думалось ему, еще при этом должен улыбаться, накачанный его растительным ядом. Угу, но что-то пошло не так, предводитель отступил, чтобы сразу же вернуться с новой порцией варева. На этот раз он решил не церемониться, а сразу ударил меня в лоб крепким кулаком. На какой-то миг я потерялся, а он, быстро разжав мне зубы, стал вливать в рот свое гнусное пойло. Сознание поплыло, и я не совсем разобрал, вкусил ли столь божественный напиток, или он так и остался у меня в зубах, не проникнув в пищевод. Черный жрец поднял вверх руку с зажатым жезлом и торжествующе заорал. Его призыв тут же подхватили остальные. Их торжествующий рык поднялся в вышину, распространившись в разные стороны. Жрец что-то кинул в костер, тот вспыхнул и, разбрасывая искры, взметнулся высоко вверх огненным столбом. Дикари взвыли еще сильнее и энергичнее задвигались в безумном танце. Шабаш близился к своему финалу. Жрец дикарей последний раз взвыл на высокой ноте и закружился, потряхивая бедрами, прикрытыми лапшой из тростника и сухой травы, вперемешку с полосками разноцветной ткани. Откинув жезл в сторону, двухметровый жрец схватил вместо него здоровенный тесак и медленно направился ко мне, но не дошел буквально пару метров. Внезапно небо накрыла огромная тень, тут же до меня донеслось гнусное шипение, и на землю опустилось крылатое чудовище. Огромные кожистые крылья с острыми когтями на концах принялись бить по воздуху, сметая все на своем пути. Пара секунд, и на месте костра остались только раскиданные во все стороны угли, да сломанные пики. У монстра имелся и длинный хвост с утолщением на конце. Им он сбил одного из дикарей, стоящего поодаль. Сам же птеродактиль висел в воздухе, вцепившись своими внушительными когтями в могучее тело жреца. Огромный костяной клюв монстра с зубами, как у пилы, подхватил тело другого дикаря и, перехватив его посередине, сжал челюсти. Во все стороны брызнула кровь, и одна половина негра свалилась вниз, другая же по-прежнему оставалась в пасти птеродактиля. Монстр легко подкинул половинку тела и, открыв рот во всю ширь, заглотил ее, после чего тут же схватил другого дикаря, откусил ему голову и затем сожрал всего. Та же участь постигла еще нескольких негров, которых он съедал или полностью, или кусками. Зависнув над землей, ужас неба, видимо, решил, что хватит понапрасну тратить силы, и приземлился на землю, тут же схватив еще одного дикаря, и принялся его жевать. Пока он молотил крыльями по воздуху, один из его когтей содрал ремень, что фиксировал мою правую руку, невольно освободив ее, но я не сразу это заметил. Очнувшись, я с откровенным ужасом смотрел на то, что происходило перед глазами. Меня снова стошнило и, освободившись от остатков варева, заботливо влитого жрецом, я повис на ремнях, не в силах самостоятельно развязаться и убежать. Вот будет дурная смерть, и от кого? От летающего монстра, птеродактиля, ёшкин кот, твою же мать. Но сил сопротивляться не было, смена декораций и главных лиц, желающих меня убить или сожрать, произошла крайне быстро, я даже не успел понять всего действа, не говоря о том, чтобы что-то предпринять. И тут я почувствовал, что моя правая рука свободна. Дернув ею, я окончательно освободился от веревки, что еще удерживало запястье тонкими волокнами. Онемевшая конечность тут же безвольно свалилась вниз, потянув за собой всю правую часть тела. Коснувшись земли рукой, я попытался опереться на нее и освободить левую, но тугая волна воздуха отбросила меня обратно на дерево. Острая боль пронзила тело, и я вновь потерял сознание, бессильно повиснув на остатках веревок. Весь в потеках едкого вонючего варева, пота, крови и грязи, я болтался немым укором сам себе. Птеродактиль или кто там это был, сожрав всех, кого нашел, оглянулся на висевшее на дереве тело. Оно не подавало признаков жизни, а монстр оказался подслеповат, его чувствительные большие ноздри уловили запах, исходящий от этой добычи, и он ему весьма не понравился. Ящер не питался падалью, ему нравилась живая добыча, та, которая так забавно трепыхается, пытается убежать и даже оказывает сопротивление. На дереве висело же пока еще живое существо, но уже не добыча. Можно и ее сживать, но он уже сыт. Ему повезло. Сегодняшняя добыча сама нашла себя. Она громко вопила, кидала вверх красные сполохи огня, хорошо заметные сверху, и вообще, вела себя очень нахально, за что и поплатилась. Монстр задрал вверх голову, протяжно крикнул и двумя взмахами широких крыльев поднял себя в воздух, без труда унося тело мертвого жреца себе про запас. Пара взмахов могучими крыльями, и он уже взмыл высоко в небо, еще пара взмахов, и он уже напоминал небольшую точку, а через несколько минут летучего монстра и след простыл, как будто его здесь никогда и не видели. Я не заметил, как улетел птеродактиль, очнулся я намного позже и какое-то время никак не мог понять, где нахожусь. Картина, открывшаяся мне, больше походила на ад, хоть я и видел очень много. Разорванные на куски человеческие тела, ошметки кожи и мяса, валяющиеся кишки, и повсюду кровь, кровь, кровь. Действительно, шаманский ритуал удался на славу, вот только он оказался смертелен не для меня, а для самих дикарей. Из всех, кто находился на этой площадке, в живых остался только один я. От переизбытка впечатления и увиденной картины я застонал и на какое-то время вновь потерял сознание, а когда очнулся, солнце уже клонилось к закату, и останки дикарей постепенно стали источать зловонный запах. Надо спасаться, пока не поздно. Для начала нужно освободиться, вот только как это сделать. Я стал потихоньку шевелить правой рукой, и она, хоть и неохотно, но стала действовать, и понемногу я начал освобождать левую. Дальше, больше, освободив ноги, я без сил грохнулся на землю. Вот попал, так попал, а я еще думал, что мне в самом начале не везло. Ошибался. Свалившись на земь, я полежал еще какое-то время, приходя в чувство. Руки и ноги болели, как и остальное тело, отчего пошевелить ими оказалось практически невозможно. Каждое движение отдавало болью во всем теле, но меня спасет только уход отсюда и, кряхтя и постановая, я стал вставать. Вяло посмотрев на искалеченные останки дикарей, побрел к костру. Остановившись, внимательно огляделся. Я находился на площадке одной из невысоких гор. Она оказалась довольно большой и открытой. Отсюда открывался отличный вид на близлежащие окрестности. Вот только откуда пришел я, неизвестно. Самое удивительное, что я не ожидал, что спасусь, причем таким экстравагантным способом. У меня оставалась надежда на то, что костер привлечет внимание большого отряда, который, по рассказам убитых стражников, находился где-то рядом, но они так и не пришли или пока не пришли. На их месте я бы, возможно, тоже не торопился, жизнь-то дороже. Оставаться здесь дальше не имело смысла, и я принялся искать свои вещи. Глава 7. Пещера. Первым делом следовало найти хоть какую-то одежду и приготовить укрепляющий настой для поддержки организма. Порыскав по поляне, своей одежды я нигде не обнаружил, нашел только какие-то тряпки и напялил их на себя. Надеюсь, что чудовище сюда больше не заглянет, все самое вкусное он или уже съел, или унес с собой. Шатаясь от истощения, я хотел сейчас только одного, забиться в какую-нибудь щель и остаться там, пока не смогу прийти в себя. Нужно где-то найти лекарство, но я понятия не имел, где сейчас нахожусь, и в какую сторону направиться, чтобы спастись. Все мои вещи потерялись, я чувствовал неимоверную слабость, голова кружилась, сознание плыло, и я не понимал, где нахожусь. Постепенно жара спадала и наступала вечерняя прохлада, принося свежесть. Но вместе с ней здесь могут скоро появиться и любители падали, не хотелось бы с ними встречаться. Я посмотрел на куски мяса, что когда-то были людьми, и отвернулся. Неприятное зрелище. Я еще раз обошел площадку в поисках еды и полезных вещей. Мне повезло. Немного поодаль лежали куски лепешек, сушеное мясо и, главное, вода. Обмотав тело найденными тряпками, я наскоро поел, не обращая внимания на разбросанные повсюду окровавленные куски. Здесь же я нашел и кожаный мешок, в котором лежали узелки с различными травами и магическими снадобьями, которые приготовил для себя жрец. Несколько найденных трав я узнал и за неимением лучшего стал жевать те, которые могли оказаться полезными в моей ситуации, остальные кинул в котел. Мази я просто понюхал и откинул в сторону, вряд ли они могли оказаться полезными, скорее всего, наоборот. Наскоро вскипятив воду на остатках костра, который я смог разжечь заново, омыл свои раны настоем, полученным из трав жреца и, как мог, перевязал полосками ткани. Скоро будет темнеть, пора искать себе укрытие на ночь. Взяв короткое копье и тесак, которым меня хотели убить, я побрел вниз. Искать пришлось почти до самой темноты, зато я нашел логово этих дикарей. Им оказалась довольно просторная пещера, расположенная немного ниже площадки, вход в которую преграждал заваленный наполовину большой камень. Сил, чтобы отодвинуть камень, у меня не оказалось, зато пригодилась змеиная гибкость, точнее, худоба. Протиснувшись внутрь, я первым делом осмотрел пещеру. В ее глубине заметил несколько тюков и мешков, но сил, чтобы их осмотреть, у меня совсем не осталось. На ужин я сживал немного лепешек, которые запил водой. Оглядевшись, в углу пещеры я обнаружил звериную шкуру, лег на нее и, крепко обняв копье, как любимую и единственную женщину, отбыл в объятия Морфея. Усталость, ранения и испытанные яркие эмоции дали о себе знать, и мой сон оказался тревожен. Меня стало лихорадить от ран, несколько раз я просыпался, чтобы попить, благо, предусмотрительно я занес в пещеру всю воду, которую нашел. Наступило утро, и я вновь забылся тревожным сном, проспав так до самого полудня. За ночь никто не побеспокоил меня и не нашел, а может, никто и не искал. Проснувшись и преодолевая резкую боль во всем теле, я встал и, протиснувшись мимо камня у входа, стал щуриться на яркий свет дня. Похоже, не стоит пока никуда отсюда уходить. Я прислушался, надеясь услышать голоса людей, но ничего похожего различить так и не смог. Скверно. А может быть, наоборот, очень хорошо. Что-то все встречи с людьми для меня заканчиваются весьма печально, а для моих противников еще хуже. Видимо, у нас противоречивые желания. Они хотят закопать меня в землю, а я не хочу, чтобы они по ней ходили. Подниматься наверх, к месту недавних событий, у меня не было никакого желания и, развернувшись, я зашел обратно в пещеру. Вдоль стен моего укрытия лежала парочка тюков, которые я пока не успел хорошо рассмотреть, и мелкие мешки. Я ощутил себя Али-Бабой, который попал в пещеру к разбойникам, и вот теперь шарится в их имуществе. Интересно, а сколько их всего было? Я насчитал вчера в общей сложности 14 человек. Внезапно накатила тошнота, голова закружилась, а перед глазами поплыли кровавые пятна. Опустившись на пол пещеры, я устало привалился к ее стене. Посидев так некоторое время, мне стало легче дышать и видеть, дурнота откатилась, но осталась все равно где-то вдалеке, прячась за тупой ноющей болью.